Японский бог. «Осева нинаримас!» — приветствовал я таможенника в аэропорту Нариты, чем погрузил его в неприветливую задумчивость. Неосторожно вызубренная в самолете фраза сработала безотказно. Японцы цепенеют, слыша от чужеземца родную речь. Живя на самом краю мира, они привыкли к тому, что их не понимают. По-моему, это их устраивает. Японцы кажутся равнодушными к тому, за что мы любим эту страну. Их легко понять. Япония долго была игрушкой Запада, и я первый не желаю расстаться с этим упрощением. Нам Япония интересна тем, что ее отличает. Им не хочется выделяться вовсе. Вежливые до двусмысленности, они стойко выносят наскоки нашей любознательности, но за самурайской выдержкой стоит обида. Никто не хочет жить в заповеднике, даже эстетическом. Проще всего это проверить на себе. Достоевским, который открыл иностранцам русского человека, восхищается весь мир, но сами русские больше любят Пушкина, потому что он и был всем миром. Для нас Пушкин уничтожал границу, которая выделяла Россию, но для остальных он, по обидному набоковскому выражению, русское шампанское. Наивный парадокс глобализации. Все хотят быть как все, надеясь, что другие будут другими. Труднее всего найти в Японии то, что о ней уже знаешь. Но это еще не значит, что этого в ней нет. Просто будущее ведет себя здесь агрессивнее, чем повсюду, вынуждая заглянуть в тот незавидный мир, что ждет нас всех. Почав Японию с Токио, ты шалеешь от жизни, упакованной как для космического полета. Здесь все будто в китайской головоломке. Ходит одно в другое, не оставляя зазора. Тесно заставленный пейзаж вдавливает людей под землю, где японцы, как москвичи, чувствуют себя свободней и уверенней. Потоки пассажиров передвигаются ловкими косяками, не смешиваясь и даже не задевая друг друга. Целеустремленность подземки не мешает развлечениям. Им отданы целые кварталы утробного города. Здешняя кондиционированная фантазия напоминает кукольную географию Диснейленда. Тут можно съесть неаполитанскую пиццу с баварским пивом, не выходя на свежий воздух. Многие так и делают, мало что теряя. Снаружи город сер и скучен, как всякая новостройка. Цементный гриб, заразивший окрестности. Урбанистический кошмар, как топор под компасом, путает стороны света. Это уже не Восток и не Запад, а искусственный спутник Земли, торчащий посреди сырого неба. Но когда в нем вспыхивают неоновые иероглифы, каллиграфия возвращает Японию на ее законное место. Сложная письменность, соединяющая две слоговые азбуки с китайской иероглификой, любую вывеску превращает в парад знаков. Птичий полет восточного письма заманивает чужеземца непонятным и многозначительным. В каждой рекламе чудится буддийская сутра. Мне повезло. В Японии у меня были даже читатели. Старательные слависты щедро впускали меня в свою жизнь, хоть и не видели в ней ничего интересного. Я так не думал. Особенно после того, как переводчица пригласила меня пожить с ее родителями. Самый красивый вид из их удобного, как Тойота, дома открывался из окна уборной. Гору, отделяющую Киото от Осаки, можно было увидеть только с унитаза, оснащенного искусственным интеллектом. Из уважения мне отвели лучшую комнату, которой никто никогда не пользовался. Обстановка не обманула моих ожиданий. Ее не было. По ночам, правда, на полу возникал тюфяк с одеялом, но в остальное время мне предлагалось смотреть в красный угол с таким же одиноким цветком. Я наугад окрестил его Повеликой. Третьим в комнате был зачехленный предмет, который можно было бы принять за складную гильотину. Оказалось, кота, японские гусли. Надев серебряный коготь, хозяйка сыграла на нем весеннюю песню, который я подпевал не хуже скворца. «Сакура, сакура, та-та-та и та-та-та». Музыка была прологом к обеду. Я готовился к нему, как к баталии, зная по прошлому опыту, каких трудов стоит с одной стороны не ткнуться носом в тарелку, а с другой — не треснуться затылком, опрокидывая рюмку. Но в этом доме традиционно низенький столик скрывал милосердную яму. Старшие сидели на коленях, младшие — вытянув ноги. Говорят, что это новшество прибавило росту целому поколению. Встав с колен, Восток стал неудержимо расти. На обед подавали сложное блюдо сукияки, что означает «коса». Поскольку монахи насаждали вегетарианство, крестьяне варили мясо убитых косуль, из конспирации их называли горными китами, прямо в поле, окуная в деревянный горшок раскаленную на костре косу. Входились говядины, которую поставляют счастливые быки из Кобе. Всю жизнь их массируют и поят пивом. Как я и надеялся, речь за столом шла на экзотические темы. «Кого вы больше любите, Шолохова или Горького?» — спрашивала меня хозяйка, милая учительница, которая провела лучшие годы с товарищами по партии. «Аллу Пугачеву», — выкрутился я и попал в точку. Все заулыбались и запели почти по-русски «Мирион, мирион, ары фурос». В Японии нас почему-то знают даже лучше, чем мы того заслуживаем. «Над вами, — говорят, — витает аура страдания, особенно у пьяных». Я не возражал, но налег на закуску. Утром мы поехали в Нару. Последнее место в мире, где сохранилась не только старая Япония, но и древний Китай, служивший ей во всем примером. Гуляя между тысячелетними храмами и ручными оленями, мы оказались лицом к лицу с самой красивой статуей страны. Кипарисовая скульптура изображала бодхисаттву и соединяла в себе лучшие черты мужчины и женщины. Мои прогрессивные хозяева не верили никаким богам, кроме красивых. Добравшись до цели воскресного паломничества, они благоговейно застыли перед статуей, а уходя, сунули в ящик для пожертвований купюру, на которую можно было купить велосипед. Надо полагать, что гость из меня был непростой. Я с детства все хотел знать, и день начинал с вопросов. Едят ли японцы хлеб? На сладкое. Молятся ли в храмах? Перед экзаменами. Носят ли кимоно? С ненавистью. Но настоящим испытанием стал театр. Как все нормальные люди, японцы предпочитают телевизор. На худой конец кабуки, где наряду с феодальными драмами ставят того же Горького. Я настоял на театре «Но». Редкое представление устраивал в честь погибших маленький храм в еще не отстроенном после землетрясения Кобе. Написанную 5 веков назад пьесу я понимал немногим хуже моей переводчицы. По-русски она говорила лучше, чем по-старо-японски, и удивлялись мы всему сообща. Под диковатое горловое пение на пустом помосте горевали безутешные любовники и бесчинствовали злобные демоны. Но кончалось все хорошо, буйным хороводом, в котором живые плясали с мертвыми. Специалисты утверждают, что так ставили свои трагедии древние греки. Мне сравнивать было не с чем, и я полюбил «Но» просто так. За отсутствие реализма. Все лучшее в Японии не похоже на жизнь. Оно или больше, или меньше ее. Ставя превыше всего естественное, японцы ищут его в причудливом. Доходя до предела и выходя за него, естество достигает своей полноты, что и показывают, скажем, борцы сумо. Интеллигентные японцы стесняются этого спорта, считая его гротескным преувеличением человеческой натуры. Мне он этим и нравится. На Востоке душа скрывается не в груди, а в животе. Неудивительно, что они у борцов такие большие. Придав ментальному усилию наглядный характер, сумо обнажает, почти буквально, духовную энергию, сконцентрированную в теле. Больше ведь ей деваться-то некуда. Главное в поединке происходит до его начала. Готовясь к нему, соперники сравнивают накопленную силу, как два кота перед дракой. Схватка – демонстрация уже завоеванной победы. Считая тело видимым продолжением внутреннего мира, а не его антитезой, как мы, японцы всегда относились к внешности без фатализма. Человек считался полуфабрикатом природы, и традиция не отставала от него до тех пор, пока он не терял с собой сходство. Так выглядела садящаяся в такси гейша в киотском районе Гион, где они еще встречаются. Густо намазанное белилами существо с трудом ковыляло на цокающих гетто, неся на голове клумбу. В гейше нельзя было узнать женщину, но как раз это и делало ее неотразимой. Предпочитая вымысел удобству, японцы придумали такой наряд, чтобы он не давал им вести себя, как вздумается. Женщина в кимоно может только семенить, мужчине оно мешает размахивать руками и позволяет, сам видел на рынке, прятать стакан в рукавах. Конечно, сегодня японцы надевают кимоно не чаще, чем шотландцы юбку. Мода, однако, оставалась столь же бесчеловечной. Саппоро. Я наткнулся на отпетую банду местных девчонок. С выжженными перекисью волосами, раскрашенные под Марселя Марсо, в полуметровых платформах на голых кривоватых ногах, они справляли молодежный шабаш посреди широкого проспекта, даже не догадываясь, что подражают духам из театра «Но», с которым вряд ли сталкивались. Подозреваю, что, как и мы, классику японцы учатся ненавидеть еще в школе. Во всяком случае, стоило мне заговорить о любимой книге, как хозяева свирепо заскучали. О придворной даме Сэйсё Нагон они знали все, что положено, но, в отличие от меня, читали записки у изголовья не в переводе Веры Марковой, а так, как они были написаны 1000 лет назад. Вменяемому японцу, других не встречал, такое приносит не больше радости, чем слово о полку Игореве. Наша беда в том, что мы слишком долго обходились без Японии. Зато, когда она свалилась на Запад, мы справедливо увидели в ней антитезу всему, чем были сами. Усвоенная разом и в пакете, Япония так хорошо прижилась на новой почве, что живет теперь там, где нам хочется. Вишен в Вашингтоне не меньше, чем в Токио. Дзенские сады украшают парижские банки, москвичи уже научились выпивать под сырую рыбу. Сличая оригинал с привезенной копией, мы торопимся считать утраты. Ищем то, что знаем, вместо того, что есть. Только избавившись от благородного предубеждения, можно найти в этой стране все, чем она знаменита. Например, священную гору Фудзи, неожиданно врывающуюся в окно скорого поезда, пагоду, спрятавшуюся на военном кладбище, фонари рыбаков, выманивающих из ночного моря, осьминогов. В день отъезда меня ждал прощальный сюрприз. Мы шли по скучной улице, пока она не уткнулась в бамбуковый лес. Густая зелень непривычно могучих стволов гасила свет и приглушала обезьяньи крики. Тропа круто задиралась к небу. Ближе к вершине стали попадаться сосны. Обвязывающий их канат указывал, где живут горные духи Ками, с которыми положено делиться саке. Круглые бочонки, дары местной винокурни, штабелями стояли у легкого синтоистского храма. Людей вокруг, впервые в Японии, не было. Вот тут она и родилась. Кто? Ваша Сэйсё Нагон. Но это же было в X веке. Ну и что? Удивилась моя неутомимая переводчица. Только тут я узнал в горе ту вершину, на которую смотрел по утрам из уборной.